Глава 23. По коридорам подземелья. Незаметно для себя Миша задремал. Ему казалось, что он снова едет с родителями на поезде, но вдруг кто-то сорвал стоп-кран, и поезд со страшным скрежетом остановился. Миша открыл глаза и вскочил на ноги. Справа от него часть стены осыпалась, образовав черный вертикальный провал. Оттуда послышались шаги, шумное дыхание и похрюкивание, а следом за этими звуками появился жуткий малорослый монстр из тех, кого он видел на кладбище. Он сразу же направился к Мише, а Миша рванул в другой конец комнаты, но монстр моментально пресек эту попытку к бегству, схватив его за ногу, отчего Миша шлепнулся на пол и закричал: «Отпусти меня! А-а-а! Помогите!» Но чудовище не обратило внимания на истошные вопли мальчика. Монстр подхватил его за вторую ногу и вытащил в темный коридор. Там он отпустил его ноги, взял мертвой хваткой за запястье и потянул за собой в темноту. Миша пытался вывернуться и пнуть чудище, но только терял равновесие и падал, а монстр все так же молча и целеустремленно тащил его за собой. Среди пятен светящегося мха Миша заметил торчащие из земли человеческие кости, а в одном месте сверху на него смотрел улыбающийся череп. Коридор то и дело менял направление, встречались перекрестки и ответвления, и Миша, даже если бы захотел, не смог бы найти комнату, из которой его так бесцеремонно вывели. В этих запутанных катакомбах могла бы поместиться целая армия чудовищ, но Миша не видел никаких признаков того, что здесь есть кто-то еще, кроме него и схватившего его лупоглазого чудища. Они остановились перед крышкой гроба, прислоненной к стене, так сперва показалось Мише. Но крышка оказалась дверью. Монстр открыл ее и втянул Мишу за собой. Они оказались в помещении, где кроме мха было и другое освещение. Под потолком висело несколько пузатых сосудов, от которых шло синее свечение. Повсюду торчали бледные шляпки грибов. Мише показалось, что он слышит шепот, как будто кто-то вел беседу. Шепот превратился в целый рой голосов, каждый из которых просил его о чем-то. Монстр отпустил его, подошел к полукруглому наросту, торчащему из стены и напоминающему древесный гриб, положил на него свои лапы, и хор замолк. Миша понял, что нужно действовать прямо сейчас, иначе потом будет поздно. Он толкнул дверь, но она была надежно заперта. Монстр обернулся. Его глаза были глазами какого-то отвратительного насекомого. По ним нельзя было понять ни его намерений, ни настроения. Но Миша был уверен, что ни то, ни другое хорошим быть не могло. Миша разбежался и в прыжке ударил чудовище в грудь сразу обеими ногами и отскочил от него словно мячик. Несмотря на небольшой рост, чудовище весило в 2, а то и в 3 раза больше мальчика. Монстр никак не отреагировал на нападение. Он спокойно поднял Мишу с пола, пронес его по комнате и аккуратно положил на что-то мягкое. Когда Миша попробовал пошевелиться, то понял, что приклеился, как муха, к липкой ленте. Сделав свое дело, монстр вышел из комнаты. Дверь, крышка гроба со скрипом закрылась за ним. Миша снова остался в одиночестве. Глава